Коснуться сердцем происходящего в мире – не радость. Тяжко положение в мире. Пока все идет под знаком войн малых, ибо мы раздробляем узлы нагнетения. Надо дотянуть до срока и не дать Барсу прыгнуть. Наступление срока изменит космопространственные условия планеты и станет невозможным дальнейшее набухание тьмы. Наша задача – сдерживать безумие темных. Их стремление – планету взорвать. Между двух полюсов света и тьмы, гармонии и хаоса, созидания и разрушения мечутся люди, не зная, к какому примкнуть. И в этом задержка. Разделение человечества по полюсам должно завершиться к моменту прихода. Великое разделение решит судьбу каждого, и следствие выбора будет окончательным. Предсказано все это было давно. Одни отойдут Одесную, другие – Ошую, и тем утвердят конечный суд над собою. Судить живых и мертвых живые и мертвые будут сами, ибо каждый имеет в себе судью. Примкнувшие к эволюции и новому миру останутся в нем, отошедшие на сторону тьмы останутся с нею, и с планеты уйдут. Так будет решено будущее мира. Время приближения суда очень тяжкое. Решается участь планеты. Мучительно сердцу во тьме предрассветной. Стенает планета и все живое на ней. Разновесие пронизывает планету сверху донизу. Прорывы хаоса очень опасны. Ответствуют все, часто не отдавая себе отчета в происходящем. Время небывалого напряжения энергии.